Дорогие братья и сестры, как-то Слово Божие, ну, несмотря на то, что много раз через пророчество и потом уже возвращаясь назад в посланиях, обращает внимание на рождественский праздник, но в основном два евангелиста отмечают это событие так более подробно, рождение нашего Господа, и в этих событиях почему-то отмечены две группы людей, которые посетили нашего Господа при Его рождении – волхвы и пастухи. И вот так вот узко сужается картина вокруг Рождества нашего Господа. Он пришел сюда незаметно. Хотя, когда Он жил, и рассуждали о нашем Господе, то, знаете, так вот заговорили и говорят, когда придет Христос, никто не будет знать, откуда Он. То есть речь шла о том, что все прекрасно знали, откуда Христос, как Он родился, что было. Вот. Но Евангелие очень-очень так вот сжато повествует о Рождестве. И несмотря на это, друзья, Рождество, ну, вот так вот рассуждаешь и не знаешь даже, как взвесить, что торжественнее проходит, Рождество или праздник Пасхи? Вот так вот взвешиваешь и не знаешь даже, что из них более великое такое, что из них более радостное. Ну, понятно, мы верующие, так по-богословски понимаем, ну да, наверное, Пасха, наверное, все-таки это более важное событие. И в то же время я думаю, что Рождество проходит гораздо торжественнее. В наших семьях, в наших домах мы это стараемся отметить. Молодежь, на всяких уровнях мы делаем этот праздник Рождество. Праздник. Друзья, и вот так как эти события, в общем-то, знакомы, я хочу прочитать всего лишь один стих из Евангелия от Луки, 2 глава. 15 стих я прочитаю. «Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И пошли». Друзья, вот много можно говорить о Рождестве, такое прекрасное событие. Но мне как-то хочется сегодня отметить вот эту одну сторону вот этих людей, которые пришли посетить Господа. И они одинаковые. Что волхвы, что пастухи, несмотря на их разницу в их положении земном, у них есть одно ценное качество, о котором мне хочется сейчас говорить. Я хочу сказать, что это герои веры. И я думаю, что вы со мной согласитесь. Послушание, оно говорит о вере. Когда человек не верит, когда он не уверен, недостоверен, он обязательно будет, ну, непослушен. А вот о пастухах написано, вот как мы прочитали. Ангелы отошли, они говорят, пойдем и посмотрим. И я хочу, чтобы все мы сегодня могли представить эту картину. Легко ли было пастухам поверить? Вот когда мы рассуждаем об этом на праздниках, да, нам кажется, еще бы, ангелы, да, тут целое воинство, ну как можно не поверить, да? Я скажу, что не так просто было поверить, не так просто. Кто когда-нибудь пас овечек или кого-нибудь еще, или вообще был ночью на рыбалке там или где-то, тот прекрасно знает, что такое ночь на природе. Знаете, это такое необычное положение людей. И когда это уже профессионализм, не раз в год в поход выйти, а когда это профессионально, это работа, то тогда, знаете, ну, пару человек между собой о чем-то беседуют, ну, о наболевшем, да, рассказывают какие-то истории, другие мирно дремлют, ну, кто-то, может быть, отошел в сторонку. Ночь. Не наша северная ночь, южная ночь. Темно, очень темно. И вот в таком... Ведь никто же не ожидал этого положения, да, что так случится. Кто-то дремлет, кто-то спит, кто-то чем-то занят, кто-то беседует. Костер, я думаю, обязательно ночью. И вдруг ангел. Библия ясно повествует нам, что это была неожиданность, и все испугались. Ангел, да, он говорит интересные вещи. Ангел говорит о том, что родился Мессия, лежит в яслях. Но для нас с вами сегодня ясли практически мало о чем говорят. В яслях, в кровати, где там угодно, ну, родился человек. А пастухам, я думаю, что в тот момент они об этом не думали. Но вообще это уже серьезно. Мессия и вдруг в яслях. Странное дело. Но они об этом не думали совершенно, они слушали. Родился, вот если прочитать это повествование, это буквально секунды занимает времени. Ангел возвещает эту радость, является воинство небесное, и все исчезает, ночь как была, так и есть. Звезды на небе, тишина. Кто-то только что проснулся, он вообще не понял, что произошло. Понимаете, это не так просто. Это не воинство прошло, да, по полю, где остались следы, где все перетоптано, переломано, овцы разбежались. Нет, это воинство небесное. Вот мгновенно картина такая, миг, и нету. Что это было? Друг другу, что это было? А кто знает, что это было? Сказали невероятную вещь. Царь родился в яслях, то есть в кормушке для животных. О чем разговор? Какой царь может родиться? Понимаете, да, вот для пастухов это не так просто. А может быть, это показалось ночь, может быть, мы в таком состоянии были напряженном. И в то же время, да, вот они посмотрели друг на друга и говорят, пойдем и посмотрим. Друзья, вот сегодня, когда мы разговариваем иногда с неверующими людьми, они говорят, а где вы там собираетесь? И нам сегодня хорошо, мы так это, о, у нас такой молитвенный дом, знаете, хорошо. А некоторые говорят, братья, нам так трудно неверующих приглашать, как скажешь, на квартире, а, и не идут. В частном доме не идут. Вот молитвенный дом, а у нас церковь такая красивая, приходите, посмотрите, вот это другое дело, да? И вот здесь младенец лежит в яслях. Что за разговор? Как может Христос лежать в яслях? И несмотря на это, да, они оставляют стада свои, ну, я думаю, что не бросили, но они решают в сердце своем, пойдем и посмотрим. О чем возвестил нам кто? Господь. Друзья, вот посмотрите, что это за люди необыкновенные. Такое мгновенное явление, непонятно вообще, что это произошло. Такая непонятная весть, такая вот, ну, какая-то неправдоподобная. А они что говорят? Нам возвестил Господь, пойдем и посмотрим. Друзья, как они были счастливы? Они пошли и увидели младенца Христа. Они увидели Господа. Но я хочу вам сказать, что очень-очень трудно было вот в этом маленьком ребенке, который лежит в хлеву, ну так, как мы понимаем, да, в кормушке для животных увидеть Бога. Легко в это поверить? Очень нелегко. И в то же время мы видим, что они пришли и поклонились. Поклонились как Богу, вот этому младенцу, вот этому маленькому дитяти, которому не было ничего, ничего даже подобного на царство. Ничего не было подобного. Бедные родители, убогая обстановка, и ребенок лежит. Где лежит-то? А они ему поклоняются как Богу. Друзья, это очень непросто. И когда мы открываем Евангелие от Матфея, мы читаем точно такое же было с мудрецами. Вот Евангелие от Матфея, 2 глава, во 2 стихе я прочитаю этот стишок. «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Друзья, и вот эту картину попробуйте себе представить. Кто смотрел на звездное небо? Видели ли мы когда-нибудь что-то там удивительное на небе? Появлялись ли у нас мысли, что что-то такое произошло? Знаете, иногда, ну, мы в детстве смотрели на небо. Глядишь, какая-то интересная планета, как будто там, ну, она переливается разными цветами. Или же движение какое-то, раз, движется, да, какая-то звездочка. Ну, по-разному. А глядишь, что-то раз так быстро пролетает, комета, да, тоже так. Много интересного на небе. Но никогда и мысли, да, ну, вернее, бывает такое, вот интересно. Но допустить мысль, да, такую, что что-то великое произошло, и надо бы подумать об этом и докопаться, такого даже не происходит в голове. Интересно, небо красиво. А вот эти люди, да, смотрят на небо. Появилась звезда. Ну хорошо, необычная звезда. Может быть, она была большая, поэтому необычная. Может быть, она появилась там, где никогда, по их наблюдениям, ничего не появлялось. Не знаю. Увидели звезду и пришли поклониться. Представляете, да, вот какой большой путь между этими двумя событиями. Увидели звезду и пошли поклониться. Сколько в их сердце произошло движение, да, в их мыслях, вообще в их жизни, прежде чем они к этому пришли. Вот от звезды и к такому утверждению, что тут в Иудее родился царь, которому нужно пойти и поклониться. Представляете, какой это длинный путь? Сколько им пришлось перевернуть литературы? Сколько им пришлось порассуждать над этим? Сколько пришлось употребить сил, и мы не знаем, сколько времени, 2 года, да, примерно, Ира так вычислил, прошло со времени появления звезды. Но они не успокоились до тех пор, пока не нашли ответа, что это за звезда. А нужно сказать, что они нашли такой хороший ответ. Они пришли к ясному пониманию, что там в Иудее родился царь, которому мы, несмотря на всю свою мудрость, на всю свою знаменитость, должны оставить все, пойти и поклониться. Друзья, это непросто. Это действительно люди, которые поверили, поверили. И они шли к этой вере, к этой вере. Они уверены были в том, что они на правильном пути. Несмотря на то, что их побудило к этому совершенно то, что нас бы, наверное, с вами, ну, мы бы увидели звезду, да, какую-нибудь, мы бы потолковали, мы бы сказали, я видел. Другой бы мне сказал, да оставь, ничего ты не видел, ничего удивительного не было там. И так бы мы поспорили и остановились. Ну, я о себе так могу сказать, что меня бы звезда ни к чему бы не побудила. А вот для этих людей это было толчком к исканию Бога. И вот, друзья, когда мы читаем события об этих волхвах, они пришли с этой вестью, да? Они пришли уверенные. Они эту весть несли настолько уверенно, что Ирод встревожился и весь Иерусалим с ним, да? Ирод на 100% получил ответ, что родился царь. Это его коснулось сердца. Какая была его реакция? Отрицательная, да? Он захотел с этим младенцем расправиться. В его сердце никакой веры не произвело. Первосвященники или же книжники, которые услышали эту весть, которые на основании Библии тоже твердо знали, что да, родился. Что произвело в их сердцах? Ничего. Ровным счетом ничего. Хотя для них вот доказательства были более чем убедительны, да? Пришли люди, свидетельствуют о знамении. Они уверены 100%. Они ищут этого младенца, они открывают книги, со священными книгами сходятся, да? Действительно. И их сердца нисколько не шевелятся. Нисколько. Друзья, это люди веры. И я снова возвращаюсь к этому моменту, что вера ведет к послушанию. И об этом я хочу немножко сказать, хотя у нас время очень коротко. Друзья, эти вот люди, которые описаны здесь, две категории, они нам большой урок, урок веры и послушания. Вот немножечко, немножечко, только одно явление, только один, как бы сказать, одно Божье повеление вам родился, и они уже оставляют все и идут смотреть, идут поклониться. Звезда на небе, и этого достаточно для того, чтобы начать большой поиск и найти Бога. Найти, были послушны. И вот, друзья, для нашего Господа и для каждого из нас это очень важный урок. Как бы нам хорошо бы поучиться у этих людей, не искать чего-то великого и большого, не искать каких-то особых доказательств, когда мы внимательны к самому маленькому Божьему повелению. А нужно сказать, что это непросто. Это непросто. Я хочу сказать, что даже верующие люди, которые называют себя верующими, способны спорить с Богом. Способны. Способны быть непослушными. Способны. Для них нужны большие доказательства. Когда им говорит брат или сестра что-то, они могут оспаривать. Ну, это ты говоришь. Для них это не вопрос. Когда говорит служитель, они могут тоже говорить, это твое личное мнение. Легко. Легко могут сопротивляться. Решение церкви? Ну и что, это вы так думаете? Это говорят люди верующие. Мы не согласны с этим решением. И тогда вопрос, какое нужно знамение? Так говорит Библия. Это вы так понимаете. Понимаете, сколько отговорок сегодня у верующих людей бывает? А вот эти люди, да, которые оказались очевидцами явления нашего Господа, это были люди самые простые, но для них было достаточно одного слова от Господа, и им это вполне достаточно для того, чтобы пойти исполнять его. И я хочу сказать, друзья, вот о нашем Господе, что для того, чтобы его видеть, для того, чтобы стать вот ближе к Богу, для того, чтобы действительно его узнавать, или как вот эти люди стать, мы сегодня слышали это стихотворение, войти вот в эту дверь, да, и поклониться Христу. Без послушания невозможно. Послушание без веры тоже невозможно. Вот так вот все очень связано. А я хочу сказать, что сегодня у народа Божьего бывает мало радости, потому что мало общения с Богом. Мало общения с Богом, потому что мало послушания. А мало послушания, потому что мало веры. Вот так вот все это взаимосвязано. Пастухи возвращались с радостью. Почему? Потому что встретились с Господом. Почему встретились с Господом? Потому что послушались ангелов. А почему послушались? Потому что поверили, что это не просто было какое-то чудо неизвестное или какое-то знамение. Это Господь говорил. Вот так они поверили. И поэтому была такая взаимосвязь. Кончилось все огромной радостью. А началось с чего? С верой и послушанием. Вот так все взаимосвязано. И праздник Рождества, он сегодня радостен для тех, кто действительно знает Христа не понаслышке, а тот, кто действительно имеет с Ним общение, он для них радостный. Радостный. А были люди, которые от Господа возвращались с печалью. Знаете таких людей, друзья? И вот мне как-то, когда я рассуждал на эту тему, пришел на память один юноша богатый. Друзья, и вот этот юноша, он был очень верующим. Очень верующим. Библия в трех евангелистах, три Евангелия свидетельствуют об этой встрече. И это тоже не случайно. Три свидетеля, что от Господа можно уходить с печалью. Можно. Хотя мы поем гимн такой, где Иисус там радостью все дышит, да? И в то же время есть люди, которые уходят от Господа с печалью. Почему? И Слово Божие говорит об этом юноше. Он действительно верил. Он действительно многого достиг. И Господь, посмотрев на него, полюбил этого юношу и говорит, тебе нужно одно. Одного тебе не достает. Я как-то делился уже вот проповедью, что какой действительно юноша-то необыкновенный. Вот если каждому из нас проверить себя, да, сколько нам не достает, чтобы быть в вечности? Ведь каждый день мы находим, за что покаяться, да? В чем исправиться? Ну, находим мы в себе, да? А вот этот юноша, ему не кто-нибудь из людей, а сам Бог говорит, тебе только одно нужно для вечности. Одно. Представляете, до чего он достиг? И Господь говорит ему, да, вот это одно, сделай вот так, и будешь иметь сокровища на небесах, будешь иметь жизнь вечную. Сделай вот так. Развернулся и ушел с печалью. Не захотел сделать так, как Господь сказал. Уже, казалось бы, многого достиг на пути к вечности. Одно не захотел сделать. А я знаете, о чем хочу сказать, друзья? Что Господь наш, Он настолько милостивый, что Он на нас никогда не нагружает много. Вот когда люди неверующие сталкиваются с верующими, и мы их зовем к Господу, они иногда нам говорят, нет, я не могу, это бесполезно, надо бросить курить, надо бросить пить, ругаться нельзя, а я этого не могу. Образ жизни, который я веду, мне нравится, это значит, надо оставить все развлечения, телевизор и прочее. Нет, это невозможно. И это действительно невозможно, но Бог так никогда не нагружает. Это люди сами себе рисуют такой огромный барьер между Богом и людьми. Бог так не делает. Бог каждому грешнику, хоть какой у него багаж, у него одно только требование – покайся. Бог всегда говорит только одно. Человек вместе с сатаной, да, они всегда грузят на себя много, непосильно, и говорят «невозможно». А Бог так никогда не делает. Он говорит одно – ты покайся. Покайся. И вот кто послушался в этом вопросе Господа, тот знает, что вот этот барьер, который существует, да, вот все эти куча грехов, которые каждого из людей давит, и некоторые так и свидетельствуют, как шелуха отвалилась. Вот эти горы, да, которые когда-то кого-то пугают, и сегодня на пути к Господу, они уходят, как ничего не значащие, если человек выполняет одно. И у Бога такое требование – для каждого грешника у Бога только одно предложение, только одно требование. Что нужно от тебя? Господь говорит, покайся, покайся. Всего лишь один шаг. А я хочу сказать, что когда человек идет за Господом и радуется, наступает время, когда Господь может сказать еще что-нибудь одно. Он может сказать, мне не нравится твоя обстановка в доме, тебе надо убрать некоторые вещи. Тоже только одно. Всем как будто бы Господь доволен. Или Господь может сказать, мне не нравится твоя одежда. Вот так вот, вроде как все другое Господь не обращает внимания. Мне не нравится, как ты разговариваешь. Вот эти слова надо убрать. Мне не нравится твоя раздражительность. Каждому свое Господь всегда говорит по одному. У Бога всегда только одно требование. Потом Господь что-то еще откроет. А на каждом этапе нужно что-то одно. Сразу все, если нам всю картину нашего несовершенства открыть, да, то мы бы сказали, Господи, мы не потянем. А Господь нам всегда по одному. И вот если мы послушались в этом, такая радость наполняет сердце. Вот немножечко Господь вдруг нам что-то открыл, и мы послушались. И кто испытал вот это, кто послушался, знает, какая это радость, послушаться и исправить то, что подсказывает Господь. Какая радость! И мы радуемся, мы уверены, что мы имеем жизнь вечную. Потом Господь нам вдруг раз открывает еще какую-то картинку в нашей жизни, которая, оказывается, тоже Ему не нравится. И нам тоже надо ее исправить. И Он никого не принуждает, не заставляет. Просто вот что-то одно и подсказывает. И опять бывает торговля. И я думаю, что каждый из верующих людей знает вот это, знает этот путь. Но я хочу сказать вот на примере этих людей, на примере Рождества, что вера и послушание, оно всегда ведут к радости, всегда ведут к встрече с Господом, всегда. Несмотря на то, что и пастухи, и волхвы, я больше чем уверен, это были люди грешные. И каждый из нас, может быть, намного святее их, потому что Христос сказал, что Иоанн Креститель – нету больше пророка, да, но в Царстве Небесном наименьший больше его. То есть каждый из нас гораздо святее этих людей, и мудрецов, и пастухов. Но все ли из нас имеют такую радость, с которой они возвращались сегодня? Все ли сегодня действительно ликуют? Или, может быть, каждый из нас тоже от Господа имеет какое-то небольшое предложение, что-то исправить в своей жизни. Кому-то, может быть, Господь сегодня тоже предлагает, тебе надо покаяться. А покаяться – это значит открыть свое сердце для Господа, да? И будет радость. И кто это однажды сделал, тот знает, насколько это хорошо. И тот, кого Господь когда-то обличал в каком-то грехе, в каком-то его вот неправильном поведении, и когда мы исправились, послушались, тот тоже знает, как это радостно. И мне бы хотелось, друзья, чтобы сегодня, вот всегда почему-то, не знаю, как у вас, но для меня вот почему-то день перед Рождеством, или лучше сказать вечер, он даже более торжественен, чем само Рождество потом. Не знаю, как у вас. Более торжественный. И мне бы хотелось, чтобы оно действительно сегодня для нас было торжественным. Чтобы мы могли в это Рождество войти с радостным, свободным сердцем. И в это Рождество может войти с радостным, свободным сердцем тот, кто послушен Господу во всем. Кому сам Господь в сердце может сказать: «Хорошо, добрый, верный раб». Да? А если вдруг Господь сегодня кому-то что-то говорит, братья и сестры, давайте мы вместе с пастухами пойдем. Пойдем и исправим. Пойдем и послушаемся. Пойдем. Пойдем для того, чтобы обрести вот эту радость встречи с рожденным нашим Господом. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Помолимся Ему. Домой к Иисусу навсегда.